Оба великих князя были растроганы словами тихого старца с поразительно живыми, проницательными глазами. Наследник обещал исполнить завет. Святитель Игнатий скончался спустя полгода после этой встречи. А жизнь шла интересно. Зимой молодецкие забавы гвардейцев переносились в манеж. Цесаревич там по два раза в неделю упражнялся в гимнастике под руководством гимнастов из цирка Ренца. Упражнения заключались в прыгании через лошадь, вольтижировании на живой необъезженной лошади и езде, стоя в седле. Адъютанты и дяди достигли в этом немалого искусства. Цесаревич вполне проявил свой характер, отличительными чертами которого были осмотрительность и упорство. Он никогда сразу не решался на какое-нибудь новое, более сложное упражнение, но раз решившись, исполнял его отлично. При большой силе в руках он очень хорошо вольтежировал, но долго не решался встать и ехать, стоя на лошади. Высокий и крупный, он с трудом балансировал и, не проехав полного круга, соскочил с седла, сумев не упасть. Любопытно, что цесаревич тогда был еще плохо известен. Как-то на бегах его не узнала полиция и не впустила в беседку членов скакового клуба. В тот год в Александринке бывали спектакли немецкой труппы. На них регулярно приезжали цесаревич с женой, дядя Низя с женой, братья Владимир и Алексей, большинство адъютантов дяди. Поездки в театр очень нравились Минне. Она упивалась своим успехом молодых красавцев-гвардейцев, а Саша вдруг открыл в себе чувство ревности, подчас заставлявшее его внутренне трястись от бешенства. После театра Минни, по упрямому молчанию мужа и злым складкам у рта, быстро понимала, в чем причина недовольства, и умела ласково разубедить Сашу в его подозрениях. В то время возросло влияние на цесаревича Константина Петровича Победоносцева, назначенного для проведения бесед на правовые темы и, прежде всего, о государственном праве. Победоносцев, активный деятель судебной реформы, обладал большими познаниями, но, что может быть еще важнее, и прочными убеждениями. Он стал первым советчиком великого князя Александра Александровича и много способствовал формированию его мировосприятия. Стоит сказать, что великий князь ценил Константина Петровича не только за выполнение его обязанностей, но и за непритворное внимание и заботу, которыми не был избалован при дворе. Царедворцы и министры все еще не принимали наследника всерьез, он это примечал. Поездку по России наследник также совершил в сопровождении Победоносцева. В Твери посетили монастырь, в котором жил святитель Тихон Задонский, будучи настоятелем. В Нижнем Новгороде, обходя ярмарку, в чайном ряду купил цибики разного чая. Искал для мама ее любимый жемчужный сорт, но ему нигде не было. Престыженные торговцы обещали непременно достать и прислать в Петербург. В 21 год наследник не решался на более пристальный, чем позволял отец, интерес к государственным делам, однако позволял себе выступать ходатаем по делам частным. Вот одно такое обращение. «Милый папа, извини меня, что я тебя беспокою. Меня очень просили устроить одно дело, а именно господин Крузе, которого высылают за земские дела, очень бедный человек». Ему приказано завтра же выехать из Санкт-Петербурга. Он просит только позволить ему собраться несколько дней, так как у него семейство, и ему очень трудно выехать так скоро. Еще раз, милый папа, прошу у тебя прощения, что беспокою, но для такой ничтожной просьбы я решился. Твой Саша. Письмо любопытно по стилю. Наследник явно не смеет высунуться из-за спины отца, и по содержанию тоже. Малый пример государственно-административного устройства империи, в которой сущую ерунду мог позволить сам император и никто, кроме него. Победоносцев бывал в Михайловском дворце у великой княгини Елены Павловны, который и предложил его на должность наставника-наследника. Высокого роста, худой, в круглых очках на постном лице, он производил в первый раз не самое благоприятное впечатление. Однако, по мере дальнейшего знакомства, когда он получал возможность изложить свои взгляды и принять участие в беседе, нельзя было не проникнуться уважением к этому русскому человеку, старого типа, верного самодержавию, но в то же время вполне европейцу, хорошо знающему западную литературу, историю и самый дух Европы.